На площади мгновенно воцарилась полнейшая тишина, словно вся пыль, клубившаяся в воздухе, разом осела на землю. По крайней мере, именно так показалось Лоуренсу. Видимо, никогда в жизни он не забудет умоляющих взглядов, которые Сэму и остальные бросили в сторону церкви, стоя перед облаченным в змеиную шкуру предметом, служившим олицетворением той Йерры. «Эльза!» Иима выкрикнула ее имя первой. Видимо, из-за того, что Иима прежде защищала Эльзу и остальных, сейчас ей не было дозволено подняться на камень. И она следила за развитием событий вместе с другими столпившимися на площади селянами. Едва увидев Эльзу, она тотчас ринулась к ней, не обращая ни малейшего внимания на взгляды, кидаемые на нее со всех сторон. «Эльза, зачем же ты вернулась? Прости меня, госпожа Иима!» Иима перевела взгляд на Лоуренса. Она явно была в полной растерянности. «Посмотрите-ка, кто пришел. Неужели это госпожа Эльза, наследница отца Фрэнсиса?» Прежде чем Лоуренс успел ответить Иими, с камня разнесся голос епископа Вана. «Давно не виделись, епископ Ван», — сказала Эльза. «Я слышал, ты ускользнула из деревни. Что же случилось? Неужели ты не выдержала чувство вины и вернулась, чтобы покаяться?» «Господь всегда милостив». После этих решительных слов на лице епископа Вана на мгновение мелькнуло трусливое выражение. Но тут же, поняв, что за словами Эльзы ничего нет, он вновь улыбнулся спокойной улыбкой и зашептал что-то стоящему рядом с ним священнику. Шепот длился довольно долго. Затем священник, слегка откашлившись, поднял лист пергамента и принялся читать на всю площадь. «Мы, служители церкви святого Рио в Энберле, утверждаем, что деревня Терео поклоняется языческим богам. Мы утверждаем, что деревня Терео преднамеренно добавила капастское вино к своему зерну, дабы причинить вред приверженцам истинной веры. В то время как приверженцы истинной веры в нашем городе страдают от болезни, ни один человек из числа живущих в деревне Терео не подвергся той же болезни, несмотря на то, что одни и другие едят одно и то же зерно. Это прямо свидетельствует о том, что деревня Терео находится под покровительством сил зла. В соответствии с договором, подписанным отцом Фрэнсисом, мы, во-первых, возвращаем все зерно в Терео», – подхватил епископ Ван. «Во-вторых, мы восстановим в деревне праведную святую церковь. Что до неправедной и лживой слуги Господа, скрывающей ядовитую змеиную натуру под личиной овечки, она должна предстать перед судом Господа». После этих слов стражи-щитоносцы обнажили мечи и направили их на Лоуренса и его спутников. Эльза, однако, не попятилась. «Этого не требуется», – тихо проговорила она, после чего ее голос внезапно окреп. «Я действительно всегда заблуждалась в своей вере. Однако всемогущий Господь указал мне верный путь, ибо Он дозволил мне встретить божественного посланника». На лице епископа Вана вновь мелькнуло трусливое выражение. Нахмурив брови, он покосился на священника. Тот негромко произнес две или три фразы. Подняв правую руку к небу, епископ Ван заявил: «Говорить так спокойно о встрече с божественным посланником – свидетельство ереси. Если ты хочешь доказать, что это не так, я требую предъявить доказательства немедленно». Вот епископ Ван и клюнул на наживку. Эльза глазами подала сигнал сперва Эвану, затем Хора. Кивнув, юный мукомол и воплощение волчицы вышли вперед. «Если вас гложет сомнение, мы дадим вам доказательства», – произнесла Эльза. При виде Эвана и Хора, решительно направляющихся к повозкам с зерном, стражи наставили на них копья. Но епископ Ван лишь усмехнулся и кивнул. «Пропустите их!» В руке Эван сжимал несколько пшеничных зерен, которые ему дала Хора. Несколько секунд Эльза стояла и просто смотрела им вслед. Затем направилась к гигантскому камню, вопреки совету Иимы бежать в противоположном направлении. «Поклоняться богу змее той Йерры действительно неправильно!» При этих словах Эльзы селяне, стоящие на камне, посмотрели на нее с таким видом, словно их только что заставили проглотить по булыжнику. «Однако это не есть грех по природе своей!» Поднявшись по лесенке на камень и пройдя мимо епископа Вана, Эльза преклонила колени перед Тойерре. Несколько дней назад, в церкви, Эльза не пожелала изречь ложь, даже когда попала в ловушку, расставленную Лоуренсом и Хора, которые хотели добраться до книг отца Фрэнсиса. Вне всяких сомнений, Эльза осталась той же самой. Истинный служитель церкви с головы до пят. Если так, то почему же она не объявила публично Тойерре языческим идолом, а наоборот, даже встала перед ним на колени? «Я верю, что сам Тойерре есть чудо, явленное Господом!» Сэму распахнул глаза. Судя по лицу селян, в душе у них творился переполох. Эльза не отрекалась от Тойерре, но и не признавала его. Епископ Ван, однако, лишь издал короткий смешок и произнес саркастически. «Все, что говорит человек, всегда лежит лишь на волосок от лжи. Можешь ли ты доказать, что сказанное тобой не внушено тебе дьяволом? Божественный посланник обещает пролить свет, который укажет заблудшим овцам истинный путь». Хора и Эван обернулись в сторону Эльзы, взглядами давая понять, что все подготовлено. Даже зная, что все пройдет гладко, Лоуренс не мог не волноваться. Несомненно, Эльза, на которую были обращены глаза всех селян и епископа Вана в придачу, испытывала громадное давление. Однако отвечала она решительно и твердо. Впитав все, чему ее учил отец Фрэнсис, она, его наследница, решила доверчиться нечеловеческим способностям Хора. И вера в Хора была ее верой в справедливость единого Бога, создавшего мир. «Ха, да кто ты такая, чтобы показывать нам силу Господа?» Слова епископа Вана внезапно утонули в полных страха и изумления криках, донесшихся со стороны повозок. «Зерно! Смотрите, зерно! Ух ты!» Из мешков с зерном, лежащих на повозках, пробились стебли. Они росли прямо на глазах, устремляясь все выше и выше. Лица Сэма и прочих селян, взирающих на разворачивающееся перед ними зрелище, были абсолютно бессмысленными, словно у плохо сделанных кукол. Епископ Ван наблюдал за чудом ошеломленно. Колосья поднимались все выше. Люди повсюду стали падать ниц. Они восклицали, почти плакали. «Господь явил нам свое присутствие! Чудо Господне!» Возгласы распространялись по толпе, подобно лесному пожару. В конце концов склонились даже церковники. Стоять остался лишь епископ Ван. Он с потрясенным видом молча взирал на открывшуюся ему картину. Зеленые побеги пожелтели, превратились в спелые колосья. Это вызвало новую волну криков. Среди 16 повозок лишь в одной ничего не выросло из мешков. Пробившиеся из них побеги тотчас засохли и рассыпались в труху. Никому не нужно было объяснять, что это значило. Глаза всех присутствующих были обращены на повозки с зерном, и лишь Лоуренс смотрел в другую сторону. Рядом с епископом Ваном стоял мертвенно-бледный Риенда. Естественно, те, кто отравил зерно, не могли просто так со смехом отмахнуться от чуда. «Господь указал нам правильный путь!» При этих словах Эльзы все взоры вновь устремились на нее. «Что? Что за глупости? Такая... Епископ Ван!» Холодно и решительно продолжила Эльза. «Пожалуйста, убедитесь сами, что это не деяние дьявола!» «Но как? Как мне убедиться?» «С помощью этого!» Эльза протянула епископу Вану почерневшую серебряную чашу. «Прошу вас благословить эту чашу. Когда вы это сделаете, Эван, мукомол деревни Терео, покажет всем правоту учения Господа». Епископ Ван принял чашу из рук Эльзы, после чего сбивчиво спросил. «Но что? Что именно ты собираешься делать с этим? Даже беднейшие имеют право очиститься перед Господом. Очистите, пожалуйста, эту чашу, епископ Ван!» Раздавленный веющий от Эльзы мощью, не способный найти достойного ответа, епископ Ван устремил тревожный взгляд на стоящего рядом с ним священника. Тот приказал церковникам рангом ниже, стоящим вокруг камня, принести воды. Те выполнили приказ немедленно и вручили воду епископу Вану. Вода, налитая служителем церкви, становится освященной. Чаша, наполненная святой водой, мягко сияла в руках епископа Вана. «Теперь передайте эту чашу вместе с водой Мукамолу!» Эльза не стала брать чашу в свои руки, чтобы епископу Вану не к чему было придраться. Праведность, а может неправедность, служителей церкви через чашу и воду в ней должна была перейти к Эвану. «Пожалуйста, смотрите внимательно!» Эльза кивнула Эвану. Тот решительно кивнул в ответ. Затем, достав небольшой серп, Эван вспрыгнул на первую из повозок и принялся один за другим вспарывать мешки. Из каждого он извлекал горсточку муки и пересыпал в чашу. Никому не требовалось объяснять, что он собирается делать дальше. Все взоры были обращены на юного Мукамола. Казалось, можно было расслышать, как люди судорожно сглатывают. Взяв немного муки из 15 повозок, Эван поднял чашу с мукой и святой водой высоко над головой. Церковники, словно полностью поглощенные зрелищем, начали что-то шептать, возможно, молитвы, не отрывая глаз от чаши. Эван медленно опустил чашу и заглянул внутрь. Он видел истинное обличье хора и понимал, что она не была обычным созданием. Более того, он собственными глазами видел, как за считанные секунды вырос колосс, которому на это нужен едва ли не год. Внезапно он оторвал взор от чаши. Смотрел он теперь на Эльзу. В следующее мгновение он одним глотком осушил чашу. «Вот результат чуда, явленного нам Господом!» – объявил он, протягивая пустую чашу церковникам. В уголках рта его виднелась прилипшая мука. Церковники с помощью воды из кожаного меха вновь очистили чашу. Когда это было сделано, Эван спрыгнул на единственную повозку, из которой не брал муки прежде, и взял в чашу по щепотке муки из каждого мешка. Эльза коротко обратилась к трясущемуся епископу Вану. «Если это было не настоящее чудо, вы, конечно же, сможете показать нам всем настоящее!» Если человек лживо заявил, что зерно отравлено, убедиться в этом можно было единственным способом – съесть это зерно. Это, однако, была теория. В конце концов, чудо лежит вне пределов логики. Сравниться с чудом может лишь другое чудо. Если кто-то желает доказать, что свершившееся только что чудо было происками дьявола, сделать это он мог лишь продемонстрировав чудо единого бога. «Епископ Ван!» Приняв чашу из рук Эвана, Эльза обернулась к епископу. Риенда не удержался на ногах и плюхнулся на собственное седалище. Тело епископа Вана задеревенело. Он был не в силах двинуться. Он не смел взять в руки эту чашу. Я признаю, это чудо, истинное чудо!» Выдавил он наконец. «Что тогда насчет церкви нашей деревни?» Продолжила беспощадно давить Эльза. Епископ Ван не мог подобрать слова. И чудо, которое могло сравниться с чудом, показанным Эльзой, у него тоже не было. «А она законна. Церковь полностью законна. В таком случае соблаговолите нанести сказанное вами на бумагу». Впервые на лице Эльзы появилась дружеская улыбка. Обращена была эта улыбка к Сэму и другим селянам, почтительно поднимающим статую Тойерры. Разумеется, епископ Ван, наблюдая все это, не мог не жаловаться, не требовать от селян отказаться от поклонения Тойерры. Селянам было чему радоваться. Эльза блестяще разрешила трудную ситуацию. И все же, хоть она и смогла бесстрашно противостоять епископу Вану и другим, хоть она и сумела великолепно достичь своих целей, все же под тонким покровом внешности несгибаемого героя, несомненно, все это время пылал огонь тревог и опасений. Сделав глубокий вдох и вытерев уголки глаз, Эльза сложила руки перед грудью и опустила голову, словно вверяя себя чьим-то рукам. Молилась ли она единому богу или отцу Фрэнсису? Кому бы ни была обращена ее молитва, несомненно, он мог ей восхищаться.